Глава 9. Зина была, наверное, единственной бабой в Нестратове, которая совершенно не надеялась попасть на работу к богатым людям. Понимала, что те, кто платят большие деньги, хотят видеть на своей кухне человека, который умеет готовить что-то необыкновенное, а не простые щи. Да и убирать дворец надо, наверное, не так, как мыли свои избы и развалюхи деревенские бабы. Но именно Зине, в конце концов, повезло. Как-то раз она пришла в местный магазинчик, купила банку рыбных консервов и стала отсчитывать железные рубли. Продавщица Нинка недовольно заворчала. «На паперте, что ли, стояла? Где вы только эту дрянь берете? Понасобирали копеек? А мне, между прочим, все потом в банк сдавать». Зина, втянув голову в плечи, мусолила мелочь. Зная противный характер Нинки, она испугалась, что та откажется брать монеты. Руки у Зины затряслись, рубли раскатились по полу, она бросилась их подбирать, и тут в сельпо вошла шикарно одетая дама. На ней была шубка из натурального меха, роскошные кожаные сапоги. В руках незнакомка держала красивую, явно дорогую сумку. В воздухе разлился аромат французских духов. «Хлеб свежий?» — резко спросила женщина. «Он московский, надеюсь?» Нинка, только что презрительно морщившаяся при виде Зины, опрометью бросилась к полке, где лежали батоны. «Не сомневайтесь», — зачастила она, — «с хлебозавода час назад привезли». Когда дама, купив сайку, ушла, Зинка спросила, «Кто ж это такая?» «А из коттеджей», — ответила Нинка, — «иногда за хлебом приходит. Забывает в Москве купить и сюда идет, не хочет, чтобы хозяева ругались». «Чьи хозяева?» — не поняла Зина. Нинка хмыкнула. «Этой куклой разодетой. Ты думаешь, она кто?» «Ну», — затруднилась с ответом Зина, — «не знаю. Хозяйка вон в такой шубе ходит». «Простота наивная», — захихикала Нинка. «Она твоя товарка». «Почему?» «Да потому что тоже полы моет», — окончательно развеселилась Нинка. «Домработницей служит, ясно?» Зинка вышла на улицу в легком обалдении. «Поломойка, а так одета!» «Что же она получает?» Ясно, что не 500 рублей в месяц, как Зина. Везет же некоторым. А тут в кармане последняя десятка. И не на что матери лекарства купить. Вздыхая, Зина шла по дороге и вдруг увидела в снегу кошелек. Красивый, кожаный, дорогой. Зиночка подняла его, раскрыла и ахнула. Все три отделения были набиты деньгами, российскими рублями и американскими долларами. Зина сразу поняла, кто потерял состояние. Баба в шубе. В их деревне никто не владел такими сокровищами, а если даже и была у местных богатеев подобная сумма, то ходить с ней по улицам они не станут, спрячут в избе или в сарае от беды подальше. Ноги понесли Зину к коттеджам. Она показала охранникам находку, те, покачав головами, велели ей подождать, и спустя пару минут перед Зиной вновь оказалась дама в мехах. Оглядев оробевшую селянку, она демонстративно пересчитала бумажки и с легким недоумением констатировала. «Все на месте, до копейки». Затем экономка вытащила 500 рублей и сунула их Зине. «Бери». «Спасибо», — пробормотала та. «Дай вам Бог здоровья». Потом, решив, что приключение закончилось, Зина повернулась, хотела было уйти, но ее остановил оклик. «Ступай за мной!» Женщина привела ее в роскошно обставленную кухню и устроила ей форменный допрос. Зина покорно отвечала на вопросы. Работает в больнице, мужа и детей не имеет, ухаживает за парализованной мамой. В конце концов, лицо дамы посветлело, и она заявила: «Меня зовут Анастасия Михайловна. Станешь приходить сюда каждый день в 9 часов вечера». Зина кивнула. «Надеюсь», — продолжила Анастасия Михайловна, «никому ни о чем не будешь рассказывать». Вот так Зина оказалась при новой службе. Хозяев она никогда не видела. Внутрь дома ее не пустили ни разу. Анастасия Михайловна давала ей работу лишь на кухне. Почистить серебро, вымыть тамбур и лестницу черного хода, надраить санузел, расположенный возле кухни, протереть в ней окна и подоконники. Раз в неделю приходилось вынимать из всех шкафов посуду, полировать полки и запихивать кастрюли назад. Нудная, тягомотная работа, частенько Зина орудовала до полуночи. Но она была счастлива. Каждый раз после того, как она заканчивала уборку, Анастасия Михайловна давала ей 100 рублей. Громадные деньги за такую ерунду. В больнице Зина за куда меньшую сумму должна была пахать намного больше. Впрочем, потом в коттедже ей начали платить 120 рублей. Хозяевам частенько прибывали гости, и Зина находила на заднем крылечке пакеты, набитые бутылками, коробками, из-под тортов, конфет и всяческих деликатесов. «В контейнер не бросай», – предостерегала ее Анастасия Михайловна. «Снеси на вашу свалку. Незачем наш мусорник забивать». Зина кивала и перла мешки на деревенскую помойку. Жители Нестратова, особо не мучаясь, сваливали отходы во враг за деревней. Раз в году туда прибывала машина, и парни в оранжевых комбинезонах, отчаянно матерясь, перекидывали лопатами в кузов мусор. В коттеджном же поселке отбросы укладывали тщательно в закрывающийся железный ящик. Мусорщик прибывал раз в неделю и менял полный контейнер на пустой, но частенько машина не приходила, короб стоял переполненный. Анастасия Михайловна злилась, наверняка ее ругали хозяева. Вот Зина один раз и предложила: «Вы положите грязь в мешки, а я их на нашу свалку отопру». Анастасия Михайловна обрадовалась, и с тех пор основная часть мусора на Зиночкином горбу переезжала во враг. Зина была очень довольна. Во-первых, к ее зарплате прибавилось 20 рублей. Во-вторых, в мешках, которые выставляла на задний двор Анастасия Михайловна, попадались нужные вещи. Зина всегда вытряхивала содержимое пакетов на краю оврага и тщательно рылась в нем. Безалаберность и грубость богатых людей ее поражали. Зине частенько попадались продукты целые, в упаковках. Здесь можно было найти йогурты, паштеты, соки. Посмеиваясь, Зина забирала еду с собой. Она-то знала, что все даты на пакетах – ерунда. Они с мамой едят такое и очень довольны. А вещи? Если бы вы только знали, какие хорошие, нерваные, абсолютно неношенные тряпки выбрасывали порой богатеи. То, что не подходило ей по размеру, Зина стирала и продавала на рынке. В общем, жизнь налаживалась. Кончилось все так же, как и началось. Совершенно внезапно. Вчера Зина, как всегда, явилась к Анастасии Михайловне и наткнулась на охранника, который мрачно сказал: «Не бегай сюда больше, уехали хозяева». «Куда?» – поинтересовалась Зина. «Тебе какое дело?» – обозлился секьюрити. «Вали отсюда!» Зина замолчала и затеребила рукав халата. «Ладно», — кивнул я, — «с коттеджами понятно. Откуда одежда, что в чулане валялась?» «Так я из мешка ее вытянула», — пояснила Зина. «Мне в последний раз так повезло. Целый пакет шмоток. Я с дежурства к Анастасии Михайловне удрала. Я завсегда так делала. Ночью в больнице работы нет, только водку пить. Но она мне мусор сунула. И я пошуровала, там одни тряпки, ну, приволокла сюда. Разобрали мы их с бабой Симой, много хорошего нашли, кофты, джинсы, свитер. Она мне за все 300 рублей дала, 300, для внучки купила. А юбочку бросили, она из очень плохого материала, мигом посечется, да и маленькая очень. У бабы Симы внучка здоровенная, кофточка мне сначала ничего показалась, так на ней пятна были». Я ее в туалете постирала, гляжу, на спине дырка. Ну, вообще никуда не годится. Пятна, правда, отошли. «Не помните, — перебил я ее, — какие они были?» «Пятна как пятна, — пожала тщедушными плечиками Зина. Но они разные бывают, от травы, вина, фруктов». «Нет, на кровь не похоже». — сообщила Зина. «Бурые такие. Я в больницах на белье насмотрелась. Знаете, что вам посоветую? Никогда кровь горячей водой не застирывайте. Ни в жизнь не отойдет, только холодной и хозяйственным мылом. От пятен-то я избавилась, а дырки так и остались. Пришлось кофточку бросить. Там еще сапог лежал». «И куда он мне один?» — хихикнула Зина. «Люди по два носят. А шапочка?» «Ну и дрянь так дрянь!» — вздохнула Зина. «Не пойми чего. Я ее на голову попыталась нацепить. Чуть со смеху не умерла. Сейчас, правда, многие странные носят. Только зима на дворе стоит, мороз. К чему тряпочная тюбетейка?» Швырнула в чуланчик. «Надо было их в мусор пихнуть. Да я забыла про шмотки». «Расскажите мне, где эти коттеджи стоят?» — попросил я. «По дороге. Езжайте вперед», — зачастила Зина. Явно обрадованная тому, что наш разговор закончился. «У кладбища налево, вверх, в горку». Получив детальное описание дороги, я сел в «Мерседес» и порулил к загородным особнякам. Снегопад прекратился. Неожиданно выглянуло солнце, и я невольно залюбовался пейзажем. Все-таки русской душе приятна зима. Как это там? Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Я не слишком люблю Пушкина и не очень понимаю, почему он считается отцом-основателем русской поэзии. До Александра Сергеевича были не менее, на мой взгляд, великие стихотворцы – Жуковский, Державин. Кстати, последнего потомок Ганнибала считал своим учителем. Внезапно шоссе закончилось. Мерс уперся в железные ворота. Я вышел и, с наслаждением слушая, как под ногами хрустит девственно чистый снег, подошел к калитке, поднял руку к звонку и тут только сообразил, что стою возле особняка Андрея Павловича, того самого приятного парня, которому меня привез несчастный сумасшедший Кирилл. В памяти мигом вспыхнула картина. Вот я сижу в уютном кабинете, входит женщина с подносом. «Настя!» — обращается к ней Андрей. «Настя! Анастасия Михайловна!» «Это, наверное, была она!» Внезапно камера, установленная на столбе, с тихим шуршанием повернулась, и откуда-то сбоку прозвучал хриплый голос. «Вы кому?» «Андрей Павлович дома?» — громко спросил я. Калитка отворилась. В проеме замаячил крепкий мужчина, одетый, несмотря на мороз, лишь в одну черную форменную одежду. Он окинул быстрым взглядом меня, сверкающий «Мерседес», и любезно ответил. «Они уехали». «Куда?» «За границу», — вежливо пояснил секьюрити. «Все? В доме никого нет?» — парень покачал головой. «Пусто, только охрана осталась». «А Настя?» «Собственно говоря, мне она нужна». Охранник спокойно ответил. «Не в курсе я, куда прислуга подевалась. Не мое это дело. Здание на продажу выставлено. Хозяева сюда больше не вернутся. Другие люди в доме жить будут». Я растерялся. «Но я был совсем недавно у Андрея в гостях. Он приглашал меня весной на шашлычок. Говорил, его жена люля-кебаб фантастически готовит. Как же так? С чего бы вдруг они поднялись и уехали?» Секьюрити, не теряя любезности, терпеливо сказал. «Так у Андрея Павловича жены нет, и мне хозяин о своих планах не докладывает. Наше дело маленькое. Велено у ворот сидеть и внутрь только представителя риэлторского агентства с потенциальными покупателями пускать. А куда это отправился, да почему, не нашего ума дело. Хотите, телефон агентства дам?» «Спасибо, не надо», — пробормотал я. «Лучше скажите, у Андрея Павловича вы давно работаете?» «Второй год». «Не знаете, кто из его домашних любит одеваться необычно, или, может, кто из постоянных гостей чудит?» Охранник явно удивился. «Вы о чем?» «Не видели вы на каком-нибудь госте такую дурацкую шапочку, белую или черную, в виде пирамиды, вернее, конуса?»